Мой родной Екатеринбург, в то время Свердловск, еще до Великой Отечественной войны был крупнейшим центром машиностроительной промышленности. Во время войны сюда были эвакуированы более 50 заводов со всей страны. В ходе эвакуации на Уралмашзавод были перевезены персонал и оборудование с Кировского и Ижорского заводов. Верхоисетский завод ВИС в короткий срок освоил выплавку легированных конструкционных и нержавеющих сталей для военной промышленности. Машиностроительный завод имени Калинина, ЗИК, который ныне выпускает знаменитые комплексы ПВО, за время войны изготовил несколько тысяч зенитных установок 85-го калибра и противотанковых пушек 45-го калибра. Завод «Уралтрансмаш» перешел на выпуск танков Т-60 и комплектующих для самоходных артиллерийских установок. «Уралэлектроаппарат», принявший у себя эвакуированный из Воронежа завод имени Коминтерна, поставил на фронт свыше 1700 реактивных минометов «Катюша». Каждый четвертый советский танк выходил с двигателем, выпущенным на Уральском турбомоторном заводе. Эвакуированный из Киева завод «Большевик» способствовал появлению завода-гиганта химического машиностроения «Уралхимаша». На базе оборудования Охтинского химического комбината возник Свердловский завод «Пластмасс», единственный в годы войны поставщик смол для изготовления дельта-древесины и авиафанеры. Киевский завод «Красный резинщик» положил основу Свердловскому шинному заводу. Московский «Каучук» – заводу резинотехнических изделий. За годы войны эти предприятия наладили производство всевозможных видов резиновых изделий для боевой техники, например, обрезиненных катков для танков. Но вернемся к моему родному Уралмашу. Уралмашзавод, запущенный в эксплуатацию в 1933 году и бывший на то время крупнейшим машиностроительным заводом в мире, располагал большими производственными площадями, сталеплавильной и литейной базы, уникальным оборудованием и специалистами. Завод специализировался на создании различных машин по индивидуальным проектам для горных и металлургических предприятий. Среди выпускаемой продукции – блюминги, прокатные станы, тяжелые гидравлические прессы. До конца 1941 года население Уралмаша за счет эвакуированных увеличилось более чем на 15 тысяч человек. Многих размещали на первое время в подвалах домов дворянского гнезда, где были организованы временные жилые помещения. Потом эвакуированных расселяли по постоянным квартирам. Жилья катастрофически не хватало, поэтому снова стали строить бараки. В барачный микрорайон подвели водопровод, устроили прачечные, сделали деревянные тротуары, провели электрическое освещение. С 1942 года на Уралмашзавод направлялись бойцы трудармии, в которую были мобилизованы жители среднеазиатских республик. Всего было отправлено около 15 тысяч человек. Среди них была крайне высокая смертность из-за голода и тяжелых условий труда. На 22 июня 1941 года на Уралмашзаводе работало свыше 20 тысяч человек, из них рабочих свыше 15,5 тысяч. За 4 военных года в армию было призвано 2839 рабочих. Главной задачей Уралмашзавода во время войны стало производство оружия. Завод выпускал литые самоходные гаубицы и установки Су-122, Су-85, Су-100, Д-1 и танки Т-34, КВ-1. Бронекорпуса для танков, башен и самоходок. Кроме того, уралмашевские металлурги освоили за период войны ряд броневых марок стали. После начала войны уралмашевское артиллерийское производство, будущий завод номер 9, выпустил 2760 гаубиц при плане 2000. В октябре 1941 года УЗТМ обязали выпускать дополнительно гаубицам по 600 танковых пушек в месяц. К 1 мая 1943 года были разработаны и изготовлены 5 образцов новой 152-мм гаубицы Д-1. Немедленно она была запущена в серийное производство и принимала участие уже в Курской битве. В марте 42 года Уралмашзавод получил задание на изготовление башен для Т-34. В апреле завод отправил первые бронекорпуса Т-34 в Челябинск и Нижний Тагил. Конструкторы разработали новую форму башни – шестигранную, которую так и называли – Уралмашевской. Она была несколько больше по размеру и с двумя круглыми люками вместо одного трапециевидного. В июле 42 года было принято решение о выпуске танков Т-34 целиком на Уралмашзаводе. За 3 месяца уралмашевцы смогли наладить производство. И уже в сентябре 42 года завод выпустил 15 танков Т-34, которые были направлены под Сталинград. С ноября Уралмаш начал изготавливать более 100 машин в месяц. Впервые в мире на Уралмашзаводе была реализована сборка танков на потоке. Со второй половины 42 года УЗТМ переходит на выпуск средних самоходных артиллерийских установок. В июне 44 года Уралмашзавод приступил к серийному выпуску бронекорпусов танка ИС-2. На Урал эвакуировали также музейные коллекции, в том числе из Эрмитажа. Ни один из более чем миллиона экспонатов не пропал и был в целости и сохранности возвращен впоследствии в Ленинград. А знаменитое «Внимание, говорит Москва» звучало по радио именно отсюда, из Свердловска. До 43 года здесь, в обстановке строжайшей секретности, работал легендарный диктор Юрий Левитан, чьи сводки с замиранием сердца слушала огромная страна. Для этого в городе был установлен самый мощный радиопередатчик в Советском Союзе. Освоение новых производств требовало от людей колоссального напряжения. Руководители, начальники цехов не уходили домой целыми неделями. На сон они могли себе позволить не более 3-4 часов. Работникам завода объявили казарменное положение. Они не уходили домой до завершения работ. Рабочий день мог длиться 16-18 часов в сутки. Это при том, что у станков работали не только взрослые мужчины, но и женщины, и подростки с 14 лет. Моя бабушка рассказывала, как они с девчонками подтаскивали ящики для снарядов и работали у станка, стоя на них. Иначе было не дотянуться до рабочих органов станка. Тяжелейшие условия труда наряду с нехваткой продовольствия нередко приводили к дезертирству. За годы войны с завода дезертировало свыше 4500 человек. Расскажу про один случай в модельном цехе, где делали деревянные модели частей танков для последующего изготовления форм для заливки металла. Однажды уже за полночь к нашей бригаде подошел мастер и сказал: «Надо к утру еще дополнительно вот эту работу сделать». Один модельщик вспылил, сказал, что с него хватит, он больше не может. Мастер не стал его уговаривать, но доложил начальнику цеха. Утром тот модельщик не вышел на работу. Оказывается, за ночь его успели разбронировать, и к утру к нему на квартиру приехал мотоциклист из военкомата с повесткой. Мы в коллективе не раз обсуждали этот случай и решили, что начальник цеха поступил правильно. Здесь был тот же фронт, и отказ от работы приравнивался к дезертирству. Анатолий Болтуненко. Война. Страшнее нет ничего на свете. Для фронта все, девиз страны таков. Трудились все, и взрослые, и дети. В полях, и у мартенов, у станков. Фронт обеспечить нет важней задачи. Трудились для победы все в тылу. Бойцам в боях не выстоять иначе. Труд для победы заслужил хвалу. Все отдавали фронту для победы. Тыл только крохи оставлял себе. Терпели стойко тяжести и беды, чтобы скорее одолеть врага в борьбе. Тыл обеспечил армию надежно. Оружие – основа всех основ. Хотя пришлось невероятно сложно, но армия шла смело на врагов. Фронтовикам в день майский – честь и слава. На их груди сверкают ордена, но тыл в победу сил вложил немало. фронт трудовой. Была им вся страна. Борис Поляков. Когда земля от крови стыла, когда горел наш общий дом, победу труженики тыла ковали праведным трудом. Когда фашизму рвали тело, отцы, мужья и сыновья, в тылу бурлило и кипело, трудилась Родина моя. Сильнее стали женщин плечи, взрослели дети на глазах. Горели доменные печи, рожь колосилась на полях. Все для победы, все для фронта, а сами в поле и к станку, чтобы отправить хлеб и танки на фронт солдату-мужику. Все отдавали, силы, средства. Война тащила за собой детей, не ведающих детства, и женщин с горькой судьбой. Кто был в окопах, те герои, остановившие фашизм, но тыл решительным настроем не меньше выдал героизм. Жива еще в потомках память тех героических времен. Советским труженикам тыла низкий наш земной поклон. Константин Мурзиди. Темнеют горы, горные ручьи, гремя сбегают в заросли густые, и облака вначале золотые теряют краски теплые свои. И проступает в таянии света лесная полутьма и тишина. И попросту не верится, что где-то в долинах за отрогами война. И все же начинается отсюда, от этих гор, от этих крепостей, великое, скрепленное на рудах, единство к бою рвущихся частей. Отсюда начинается движение уральской стали. С этой крутизны она, гремя, бросается в сражение и побеждает на полях войны. Стихотворение написано труженицей тыла Сидениной Софьей Васильевной. Война не только фронт передовая, не только танки, взрывы и штыки. Еще девчушки участь трудовая, мальчишки труд всем мукам вопреки. Война – это не только поле боя, и труженики тыла скажут нам, не слышали они бомбежки воя, трудились честью все назло врагам. «Присядь, бабуля, расскажи про детство», — пристав с расспросом, жду ее рассказ. «Как жили бедно с фронтом по соседству, поведай мне хотя бы пару фраз». Война была жестоким испытанием. 4 долгих года, как века, жила страна с единственным желанием, ждала победы русская страна. 4-й класс закончила едва ли, работали на поле день и ночь. Ячмень, пшеницу, рожь серпами жали, ну как же нам для фронта не помочь? Вязали в сноп и ждали просыхания, лен теребили, норма же была. «Бабуля, вы же дети, где ж гулянье?» «Да как гулять, коль все на фронт? Война». Еще сдавали семечки колхозу. Зимой на нитке пряли снова лен. Ни зноя не боялись, ни мороза. Чем больше фронту, тем наш дух силен. Голодные, худые и с овшами сдавали шерсть, яйцо и молоко. Покинутые братьями, отцами, душой с ними хоть и далеко. Тонюсенькими детскими руками хранили тыл в нелегкой судьбе. Какие кони, мучились быками. Быкам не в мочь, пахали на себе. «Для фронта все, и все лишь для победы», — гласил плакат, висящий на стене. «Мы верили, вернутся наши деды, к победе шли с отцами наравне. И сколько нас, мальчишек и девчонок, война сплотила крепко в мощный тыл. С недетским духом маленький ребенок 4 года, словно век, прожил».